Глава 104. Когда Ферлин с Раулем вышли из-за угла, они увидели Лозе, стоявшего перед изуродованным телом. Основная часть гранат Перкинса легла возле стойки, видимо, на корпус летательного аппарата, а одна перелетела выше и, ударив в край крыши жилого корпуса, накрыла находившихся там солдат противника. Возможно, были еще и раненые, но их эвакуировали на дискораме. Ферлин обратил внимание на оскаленные зубы и предсмертную гримасу погибшего, а еще на оголенные в ране ребра. Они были широкими и плоскими, собранными почти без промежутков. «Мутант, однако», – сказал Лозе, присаживаясь на корточке. В его биографии был медицинский колледж. Ферлин помнил, как лихо Лозе заштопывал своих товарищей обычной иголкой, когда под рукой не было других специалистов. Но идти в медотряд он отказывался категорически, хотя его и звали. С другой стороны казармы показался Шепард. За ним спешил док Фрейзер. «Сэр, посмотрите, что тут обнаружилось!» – воскликнул Перкинс, указывая на тело. Неожиданно из-за угла выскочили оба эксперта. «Всем прочь от тела!» – закричал первый из них, потрясая штабным пистолетом. «Все прочь, я сказал!» «Спокойно, парень, это я здесь главный!» – попытался осадить его Шепард. «Увы, полковник Вольф, это не так. Я бригадный генерал Блюзман из Управления стратегической безопасности. Вот мое удостоверение». Шепард посмотрел на играющую голограммой карточку и пожал плечами. «Пожалуйста, генерал, располагайте всем, что видите, а мы идем грузиться в транспорт». «Но вы должны выполнять функции охраны, полковник». «Вот там мы их и будем выполнять. За мной, бойцы!» Шепард повернулся и пошел прочь. Ферлин и остальные последовали за ним, оставляя экспертов одних. Новоявленный генерал хотел было что-то сказать, но не нашел что, и они с коллегой принялись изучать останки. Между тем к транспорту Шепард не вернулся и привел всех в складской корпус, где лежали все бойцы, присланного накануне взвода. Ферлин стал переходить от тела к телу, но не находил привычных признаков смерти. Ни пулевых отверстий, ни рассеченных осколками ран, ни даже намеков на потеки крови. Весь взвод был уничтожен каким-то аккуратным способом. Лозе присел на корточки возле тела погибшего сержанта, отложил автомат и начал расстегивать мундир погибшего. «Сэр, и ты, Фрейзер, подойдите-ка сюда!» – позвал он вскоре. Шепард и док приблизились. Ферлин тоже подошел ближе, любопытствуя. Он знал, что это не приветствуется, однако ситуация была необычной и хотелось ясности в самый первый день прибытия на службу. «Вот, сэр, на груди площадный ожог. Его убили чем-то вроде радиоконтура». «Радиоконтур весит 30 килограммов», – напомнил Шепард. «Наш, может, и весит», – сказал Лозе, поднимаясь. «Что ты хочешь сказать?» «Ничего, сэр, я лишь предположил, а выводы делать должен начальник». «То есть я? Ты под меня копаешь?» «Не обязательно, сэр. Есть бригадный генерал, как там его...» «Блюзман», – со вздохом произнес Шепард. «Ладно, сидите тут, я схожу и доложу им. Пусть повертятся». Шепард ушел, а Ферлин перебрался ближе к воротам, чтобы продышаться. «Перкинс!» – позвал он. «Чего?» – отозвался сапер и подошел, поправляя на плече гранатомет. «Ничего», – понизил голос Ферлин. «А тебе не говорили, что минотуритовые боеприпасы опасны?» «Какие?» – переспросил Перкинс, и Ферлин понял, что обратился не по адресу. «Минотуритовые боеприпасы могут быть опасны. Их нельзя хранить долго, ты это знал?» «Нет», – покачал головой Перкинс. «Это потому, что они теплые». «Они что, теплые?» «Ну да, они были теплые». «Сэм!» – Ферлин посмотрел на уложенные на полу тела. «Сэм, у тебя еще остались гранаты?» «Нет, я все выстрелил, все до одной». «В следующий раз будь внимателен. Если гранаты начинают греться, их нужно охлаждать, иначе рванет так, что останется только молекулярный ветер. Ты понял?» «Понял. Как не понять?» Перкинс покачал головой. «Вообще-то я спрашивал сержанта-оружейника, который ведает арсеналом на главной базе». «И что он?» «А он из службы тыла был переведен. Говорит, а я почем знаю. Теплые, теплые. Может, возле батареи отопления хранились». «Это устаревшие боеприпасы, Сэм. Такие сейчас не используют». «Хорошо, что предупредил. Но камни рвут как бумагу». «Это да», — согласился Ферлин. «Смотри-ка, он босс показался. Судя по его физиономии, мы улетаем немедленно».